Начинаем программу. О, в студии Вести ФМ Павел Анисимов, на удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели. Вот, начинаем нашу передачу. Подписывайтесь, телеграм-канал Сергей Михеев. Аэронлогика, вот, 220 там, тысяч подписчиков. Вот. Ну и благотворительный фонд Сергея Михеева работает. Там же на этом канале все отчеты и реквизиты, и все, что с этим связано. Вот. Начинаем передачу. Да, напомню, наш телеграм-канал Вести ФМ+. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первое, а главное, ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять в Вайбер и Ватсап, номер плюс 7903-176-363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Начнем с сообщений последних минут. Владимир Путин принимает участие в церемонии, на которой в строй вводится северный обход Твери. Это последний участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до Петербурга. И, как заявил Владимир Путин, открывая новые участки дорог, Россия делает еще один шаг в укреплении логистики и транспортных коридоров. Еще из заявлений нашего лидера: планируется развитие транспортных коридоров России и север, юг, развитие дорожной сети во всех городах и сельской местности. Вчера президент по видеосвязи принял участие в церемонии запуска новых металлургических объектов в Донецкой Народной Республике, Нижегородской, Челябинской областях. Церемония была приурочена ко дню металлурга. Россия идет вперед, да, несмотря на все вызовы, достаточно серьезные. Ну, одобряю, что они открываются, это предприятие, да, надо открывать больше. Надеюсь, что то самое, да, мы по этому пути будем идти. Вот, собственно, тут сказать-то больше нечего. Вот. Ну, дальше. Поэтому... Да. Дальше по информационной повестке идем. На Западе, в Америке и в Европе только и разговоров о том, что Трамп выдвинул сенатора Джей Ди Венса на пост вице-президента США. Тем самым он, Трамп, нанес удар и по Европе, и по Украине, пишет американское издание «Политико». А Венс станет катастрофой для Украины и Европейского Союза. Это уже переживают еврочиновники. По их мнению, США прекратят оказывать помощь Украине и откажутся от других трансатлантических проекторов. Ну и, естественно, на украинских каналах истерика по поводу предвыборного списка Трампа. Как много внимания к одному человеку, который еще и не стал вторым в американской политической иерархии. Да тут проблема такая, да, как много внимания к Америке, которая всех задолбала уже, так сказать, да, своими претензиями на мировое господство. Ну и действительно, она много чего может, везде сует свой нос, вот, и по-прежнему достаточно сильна, несмотря ни на что. Вот, из этой зависимости от Америки надо выйти, это и есть стратегическая цель всего мира, об этом не раз я, так сказать, говорил, потому что, ну, посмотрите, весь мир вот смотрит, что там произошло в этой Америке, вот, ну, произошло там в этой Америке то-то, сё-то, и вот все обсуждают, а разве это нормальная ситуация? Мне кажется, ситуация сама по себе ненормальная. Другой вопрос, что, ну, отдавая должное реальности, мы действительно не можем на это не обращать внимания, потому что от этого действительно многое зависит, но вот в долгосрочной перспективе, стратегически, мне кажется, мир должен понять, что, ну, невозможно вечно зависеть от того, какого президента изберут США, так сказать, убьют или не убьют, или, так сказать, это самое, плюнет, поцелует, так сказать, к черту пошлет, и так далее, и так далее. Просто это невозможно, это ненормально, это плохо, это болезненно. Вот. Тем более, что мы видим, что в Штатах, как бы, да, на самом деле, то, что они называют демократией, по большому счету, превратилось, так сказать, да, в собственное отрицание. Пару слов по поводу вообще покушения на Трампа, так как вчера меня не было в эфире. Вот. Ну, в общем, конечно, все уже сказано достаточно много. Первое, конечно, это повысило шансы Трампа на избрание, а Байдена понизило, это однозначно, хотя я бы не говорил здесь, что все уже вообще все решено, все, так сказать, это самое окончательно сделано и так далее, и так далее. Это первое. Но шансы его, несомненно, повысили. Второе, мне кажется, что американское государство действительно находится в кризисе, потому что подобные акты насилия – это всегда показатель кризиса. То ли сама по себе истерическая кампания, которая в отношении Трампа развернута в США, подтолкнула каких-то неуравновешенных людей, то есть конкретно неуравновешенного человека, так сказать, да, к этому террористическому акту. То ли вообще эта стрельба готовилась заранее там сторонниками Байдена или там противниками Трампа, а на первый план выдвинули, подставили вот этого, так сказать, странного парня, да? Трудно сказать, да? В принципе, второе я бы тоже не исключал, потому что, на мой взгляд, вот я вчера писал об этом, на мой взгляд, вот эта моментальная ликвидация стрелка, просто моментальная, да? Она может свидетельствовать о том, что его заранее, так сказать, держали на прицеле. Вот. И как только получили команду, сразу ликвидировали. Вот. Потому что независимо от того, попал, не попал, отстрелялся, так сказать, да, получилось, не получилось, его сразу же убивают. То есть убивают главного свидетеля. Я напомню, что, например, с Освальдом, например, так не было. Вот. Но в то же время с Освальдом и Кеннеди, насколько можно судить, те, кто планировал вот этот заговор против Кеннеди, они подстраховались. И, как говорят, ну, масса, так сказать, расследований всевозможных, Кеннеди все-таки стреляли с разных сторон и из нескольких точек. То есть, грубо говоря, Кеннеди должен был погибнуть в любом случае, а здесь один стрелок, да, поэтому, может быть, действительно версия сумасшедшем, так сказать, да, или таком человеке, так сказать, неуравновешенном, она может быть и близка к истине. Вопрос в том, что действительно, как вот Захарова говорила, что действительно, так сказать, общая вот эта ситуация истерики могла подтолкнуть этого человека к подобным поступкам, а это само по себе, конечно, тоже уже не признак стабильности, там, демократии и всего остального. То есть насилие решает все, и вообще действительно это американская традиция. То же самое вчера, так сказать, я писал, но еще раз повторю, вот эти разговоры о том, что это самострел, а не сам ли он, я думаю, что это глупость полная, потому что в случае самострела, ну, вряд ли целились бы в голову. В тех условиях, которые там были, риск был слишком велик для того, чтобы вот стрелять в голову и так вот это чиркнуть по уху. Это только в кино такие штуки могут быть. Ветер дунул, там случайно, не знаю, так сказать, слева, справа, как бы и все. И привет. И вообще для имитации покушения гораздо лучше, так сказать, подходят всякие разные штуки, типа отравления. Ну, вот мы знаем прием, так сказать, известный. Ну, вот, сымитировать отравление, значит, прокричать об этом там на весь мир, а потом принять какой-то антидот, что называется, да, и как бы и все хорошо. Вот, поэтому для имитации слишком рискованно. Поэтому я думаю, что действительно это было реальное покушение на убийство. И, кстати, мы это и в наших передачах обсуждали неоднократно, что дело может дойти до этого. Сначала его попытались дискредитировать, Трампа, не получилось. Потом попытались посадить, не получилось. Ну, тогда убить, значит, убить, да, чтобы выбить из гонки. Но, в конце концов, случилось то, что случилось, и Трамп стал кандидатом. Шансы Байдена, на мой взгляд, еще более уменьшились. Вероятность, кстати, того, что Байдена заменят, тоже становится такой, ну, странной, потому что, ну, что толку менять сейчас, вот зачем, для чего? Не очень понятно, если он проигрывает, ну, пусть проиграет, так сказать, да. Хотя, конечно, возможно, разные, так сказать, варианты. Что касается вот этого Джей Ди Венса, про него много всяких разных вещей говорят. Да, одни говорят, что вот, да, вот, значит, про украинские, про европейские, так сказать, всякие лидеры и политики, значит, в тоске, а другие говорят, что это человек как раз, ну, что называется, такой киндер-сюрприз от глубинного государства. Насчет того, что какие-то договоры и торги как бы возможны, мы тоже об этом не раз говорили задолго до нынешних событий. То есть, грубо говоря, значит, Трампа могут допустить до победы в обмен на определенные условия. Условия эти, в первую очередь, могут быть связаны с кадровой расстановкой в аппарате, вот, а эта расстановка будет, например, может быть, например, такой, как она была в первый срок Трампа, когда, значит, кадры эти самые не давали Трампу фактически ничего делать, то есть они лишили его самостоятельности. Другое дело, что сейчас, особенно после покушения, конечно, политический вес Трампа серьезно вырос, и он может претендовать на большую самостоятельность, да, поэтому вопрос в том, кто такой Джей Ди Венс, он, конечно, важен, вот, тем более, что, знаете, покушение ведь еще может и повториться, в конце концов, до выборов еще 3 месяца. Вот. Но я, честно говоря, думаю, что действительно шансы Трампа сильно повысились, и он дойдет до выборов. И, значит, я думаю, что вероятность его победы, она, ну, достаточно значительная. Что касается там уныния в Европе и на Украине, ну что ж, оно, в общем и целом, понятное, потому что Трамп, даже если всех обманет, все равно попытается хоть что-нибудь сделать, в отношении урегулирования украинского кризиса, потому что он много об этом говорил. Он, конечно, попытается что-то сделать в отношении Европы, тем более я так думаю, что он сейчас вот сильно озлобился. Вряд ли испугался, вот, но сильно озлобился, да. Вот, кстати, он вообще неплохо держался, надо сказать. Конечно, ранение, так сказать, пустяковое, фактически царапина, но держался он неплохо. Вот. Я думаю, что, конечно, ему придется что-то делать из того, что он там обещал, а обещал он много чего, и все, что он обещал, не очень приятно ни для Европы, ни для Украины, да, это очевидно. А заметили, как вот после покушения на Трампа поменялась резко, смягчилась риторика и самого Трампа, и Байдена, якобы был телефонный разговор между действующим и бывшим президентом, и Трамп сказал, что Байден пообещал там два дела закрыть, и действительно, буквально в этот день по поводу неправильного хранения документа судья закрыл это дело, прокурор якобы неправильный был. Потом Байден заявление, политическая риторика накалилась, пора остыть. Трамп после покушения не стал обвинять демократов. Байден сказал, что нам, нации, надо объединиться. Вот, то есть как-то поменялось все резко. Снизился градус политической борьбы. Ну, возможно, они действительно испугались того, что произошло, потому что на этом фоне, в общем-то, Трамп мог запросто поднять какое-нибудь восстание. Это, во-первых. А во-вторых, ну, опять же, возвращаясь к тому, что только что сказал, и мы это обсуждали до этого, я абсолютно уверен, что за кулисами всех этих событий, которые мы видим, идут торги. Вот идет какая-то торговля, как бы, да, и Трамп обозначает... Сначала Трампу сказали, нет, мы тебя не пропустим, потом, когда стало ясно, что он все равно прет как танк, да, значит, его, с ним, так сказать, появилась необходимость просто торговаться. Мы тебя пропустим, если. Возможно, так сказать, да, ему тоже, может быть, где-то намекают, что ну вот этот вот не смог тебя грохнуть, а есть же еще много тех, кто, может быть, даже и смогут тебя грохнуть. Вот, 3 месяца еще. В конце концов, между прочим, да, ведь убить могут и действующего президента. Вот, я только что вспоминал, так сказать, Кеннеди, да, но он может и избраться, вот, а потом с ним тоже может что-то случиться. То есть я угрозы смерти, угрозы, так сказать, да, покушения в американской политической реальности это, ну, как бы совершенно такая вполне себе возможная вещь. И, может быть, сейчас его действительно там пытаются склонять к каким-то компромиссам. Я думаю, что он, в принципе, готов на какие-то компромиссы. Вопрос только в том, ради избрания. Вопрос, ему важно утереть нос Байдену, важно победить. Можно доказать всему миру, своим сторонникам, своим противникам, что вот он вернулся, он обещал вернуться, так сказать, вот он вернулся, как бы, да, и все такое прочее. Вот, вопрос в том, что он будет делать дальше на самом деле. А к вопросу, так сказать, вот на самом деле о насилии, тоже это интересно, вот с точки зрения наших тоже этих иллюзий об Америке, потому что нам, знаете, в прошлые годы было интересно там всякие кино посмотреть там про это дело. Ну, вроде как в кино, вроде как интересно, да и почти как по-настоящему, но вроде как не по-настоящему, а все там по-настоящему. И вообще Америка совсем не та, какую мы еще, я не устал повторить это, совсем не та, какую мы ее себе нарисовали еще там, условно говоря, там с позднего советского времени. Мы как-то все думали, ну, это все в кино, там какие-то подкупы, значит, убийства, эти там покушения, там преступность, это все в кино, а на самом-то деле там вот офигенно классно. Кстати говоря, вот эта инерция, глупая инерция мышления, которая она до сих пор сохраняется и в нашем обществе, она вообще тоже с психологической точки зрения довольно удивительна, потому что люди такое впечатление видят только то, что хотят видеть, и совершенно не видят фактов, а, например, с точки зрения преступности, кстати говоря, и к вопросу о насилии, с точки зрения преступности, последние там пару лет резкий всплеск преступности в Штатах, резкий всплеск количества серийных убийств, вот, ну и там всего такого прочего, то есть резкий всплеск насилия. Вот, и пока конца и края вообще этому там не видать. Вот вам и Америка. А мы как-то все вот очень часто там, ну, это все между делом, как бы, а главное, вот то, что показывают в кино, главное, вот эта обертка. Вообще, с одной стороны, удивительно сильно, конечно, действует американская массовая культура. Тоже давайте признаем это, а с другой стороны, как бы удивительно сильно действует собственная инерция, восприятие этой страны, как какого-то действительно вот этого образа, который они сами себе создали, какого-то такого града на холме. Ну, в американских фильмах про покушение на президента в США, там президент именно как такой Трамп, да, в него стреляют, он встает, кулак вверх, кричит «боритесь». Это явно в этих фильмах не образ Байдена прописан, именно образ Трампа и вполне возможно образ Венса. Молодой политик, может быть, какой-то карьерный рост у него впереди достаточно серьезный. Опять же, как вы говорите, что даст ли продвинуться американская система сдержек и противовесов. Интересно, когда выдвинули уже официально Венца вице-президентом США, многие заговорили, что он олицетворяет то, что называют сейчас в Америке новые правы. Это некий популистский консерватизм. Венц говорит, что я поддерживаю торговые тарифы, против вмешательства США в иностранные конфликты, особенно между Россией и Украиной. По внутренней политике, экономической и социальной тоже он очень много говорит. В общем, новый термин появился – новые правые в Америке. Что это группа людей, которая, ну, скажем так, противопоставляет себя действующему глубинному государству, либо какой-то вот более радикальной частью этого государства является. Ну да, хотя новые правые — это термин не американский. Новые правые — это, собственно говоря, вот Марин Ле Пен, новые правые — это АДГ, новые правые, так сказать, это Лига Севера какая-нибудь, да, вот в Италии, да, АДГ в Германии и так далее. Это европейский термин в первую очередь, да. И новые правые в Европе родились на критике Евросоюза, на евроскептицизме и все остальное. Но в любом случае они родились на скептицизме. Они родились как ответ на универсалистские, так сказать, космополитические идеи. Евросоюз тоже является одной из таких идей. Вот и глобализм, вот это вот тоже, так сказать, все люди мира, как бы, да, но только говорят почему-то на английском языке, да, и это тоже, в общем-то, оттуда же, запущено из Америки, и, в общем, это такое развитие всяких левацких идей в значительной степени, да, ну, а правый как раз вроде как наоборот, там, за возврат к суверенитету, национальным традициям, там, и всему остальному, то есть этот термин-то из Европы, но в Америке действительно, вот, как оформленное явление, этого не было, но и сейчас пока нет, потому что все равно этот, как его, Трамп, он кандидат от республиканской партии, и Джей Ди Венс идет вместе с ним. Поэтому пока это все-таки республиканцы. Но новые правые в Штатах — это, например, люди, ориентирующиеся на Трампа, так называемые трамписты. Это мага, так сказать, Make America Great Again. Это, значит, попытка, волна, вот это, знаете, волна пробуждения, awakeness, так сказать, да, в христианском плане, в плане, так сказать, вот этих традиционных ценностей. Это все то, что противостоит троцкистскому, такому неотроцкистскому глобализму, космополитизму, вот этим всем, значит, всяким разным якобы новым ценностям, ну, короче, всяким разным извращениям и прочее, потому что люди, ну, довольно большая масса людей появилась, которые просто устали от этого. Просто устали, как бы они неприемлемы это, они устали, как бы они сами просто начинают сходить с ума, или дико их это все бесит, и так далее, и так далее. Другой вопрос, что американская система, как и любая другая, постарается просто-напросто, ну, поглотить это движение, да, ассимилировать его и пустить его в нужное русло, да, поэтому здесь вопрос в том, кто такой Джей Ди Венс на самом деле, он важен. Почему? Потому что если Трамп побеждает, то, в принципе, это потенциальный преемник. Если у Трампа много лет, этот молодой, поэтому это потенциальный преемник. И вопрос в его искренности, как бы, да, искренности, он, как бы, действительно достаточно важен. Вот. А в общем, интересно, что как явление это оформлено и названо уже, да, называется так вот, то это тоже своего рода признак того, что внутри штатов зреют изменения. Хотя так называемое глубинное государство, конечно, попробует все это дело, но свою пользу канализировать, как обычно. Да, об этих людях, о новых правах в Америке говорят, что эти люди против глобализированного общества американского потребления и говорят о нем как о мире клонов. В Кремле прокомментировали разговоры о возможном смягчении риторики США в отношении России. Песков заявил, что надо дождаться выборов президента США, прежде чем рассуждать о том, мог бы Трамп стать посредником в переговорах с Украиной. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика». 11:35 в столице. Продолжаем программу. У микрофона Павел Анисимов, на удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, наш телеграм-канал «Вести FM+». Переходите, подписывайтесь. И идет прямая видеотрансляция. Сегодня она в Телеграме и ВКонтакте. Проходит съезд. Еще пару слов про мероприятие в Америке. Хотя вы говорите, нельзя следить за тем, что происходит. Но в том числе и в Кремле отметили, что следят. Да, давайте, говорит, дождемся итогов выборов. Станет ли Трамп посредником посредником в переговорах по украинскому конфликту. Кстати, на этом съезде республиканцев уже обозначен план действий на ближайшую четырехлетку. Утвержден этот план. Он состоит из нескольких пунктов. Республиканская партия в утвержденной платформе пообещала американцам предотвратить Третью мировую войну. Также республиканцы отметили, что в их платформе не содержится прямых упоминаний России или Украины, но говорится о восстановлении мира в Европе. Республиканцы пообещали американцам построить противоракетный щит, железный купол над всей территорией США, ну то, о чем Трамп говорил, и пообещали сохранить доллар США в качестве мировой резервной валюты. Правда, не рассказали о планах, как они собираются этого достичь. Федрезерв США сейчас серьезно обеспокоен о снижении роли доллара в мировой торговле. Вот такие у них планы, значит, предотвратить Третью мировую, навести мир в Европе, защитить железным куполом всю Америку, и доллар снова великий. Ну вот это самое, Павел, я не говорил, что нельзя следить. Я говорил, что следить-то надо, тем более, что мы же политикой занимаемся. Вот, я просто говорил, что плохо, что весь мир от них зависит, от того, что происходит на их съездах, от того, что там происходит с их кандидатами и так далее. А так следить-то надо, вот, тем более, что пока действительно, как бы, да, они играют слишком большую роль во всем том, что происходит. Да? Это первое. Второе, по поводу того, что они говорят на съездах. Ну, в принципе-то, если так по-хорошему, если верить в это, да, ну, как бы, это все очень было бы неплохо, если бы они все это сделали. Значит, первое, там, по поводу Третьей мировой войны. Вот смотрите, я не знаю, помню кто-то или нет, но я несколько раз говорил и по радио, и по телевидению, что, на мой взгляд, как раз вот это, если вы хотите сделать Америку великой, снова, и если вы хотите, значит, хотя бы немножко восстановить ее авторитет, вот этим как раз и надо было бы заниматься, по идее, да. То есть сейчас надо было подхватить этот лозунг, я говорил, что это мог бы сделать Байден, но он этого не сделает, я еще, не знаю, мне кажется, в прошлой осенью об этом говорил, да. Вот, но этого не сделает, а если этого не сделает Байден, это может сделать Трамп, они это и делают. Вот они ровно это и делают, потому что они видят, конфликт на Украине, ну, такой неоднозначный, значит, воевать ядерную войну с Россией, так сказать, ну, это слишком опасно, а тогда давайте, наоборот, сделаем так, что Америка спасет весь мир от Третьей мировой войны. И она, типа, опять главная. Конечно, у такого подхода есть свои минусы, но как предвыборный, он очень неплохо действует. И, кстати говоря, он подействует и на многих других. Вопрос только в том, как это раскрутить, как это подать. А подать это можно. Плохо здесь то, что это может быть враньем, это первое. А второе, то, что все равно опять исходит от Америки. Вот это как раз то, о чем я говорю. Опять мы ждем, что вот, а будут ли в Америке кто-нибудь там типа протрезвеет, а кто-нибудь там поумнеет. А вот приедет барин, бы, барин нас рассудит, да? Да-да-да. Вот, а если бы поумнел бы кто-нибудь, вот, тогда бы, как бы, они вот, начали бы спасать мир от Третьей мировой войны. Ну, ладно, все равно, как бы, я считаю, что это, ну, пока, так сказать, скорее хорошо, чем плохо, по поводу Третьей мировой войны. Насчет доллара, ну, тоже, с долларом, мне кажется, тоже все довольно просто. Если по-хорошему, то надо прекратить всех кошмарить долларом. Потому что одна из проблем ухода, значит, разных национальных экономик из доллара, это закошмаривание всех санкциями. Санкции, контроль тотальный, как бы, да, наказания всевозможные и так далее, и так далее. Люди вообще не любят, когда их наказывают. Даже начинает это их раздражать, так сказать, да, периодически. Иногда даже очень, да. Поэтому, если они действительно хотят, чтобы доллар там оставался мировой валютой, мне надо просто, в принципе, идеологию применения доллара пересмотреть. А это, в первую очередь, касается санкций всевозможных. Поэтому звучит это все неплохо. Насчет противоракетного щита и все остальное, ну, это их там внутренние дела. В принципе, конечно, обезопасить США навсегда и на 100% от всего, это как бы их мечта, естественно, да, насколько это технически осуществимо, насколько я понимаю, ну, как бы пока вряд ли это возможно на 100%, вот, но они будут над этим работать. Но, кстати говоря, что касается противоракетной обороны как таковой, это тоже такой пунктик у США, у разных администраций. Они вот так вот хотели победить Советский Союз, а потом и Россию. Надо обнулить ядерный потенциал всех возможных соперников. России, Китая, там, не знаю, Ирана, Северной Кореи, кого хочешь, противоракетной обороны. Вот. А тогда, как бы, да, у Америки есть все, чтобы уничтожить другого противника, а у противника нет ничего, что могло бы эту противоракетную оборону преодолеть. На сегодняшний день, на самом деле, никакого щита над Америкой нет. Поэтому, если бы вот в России действительно находились бы у власти те, кто вот одержим, так сказать, уничтожением, как они иногда это говорят. В общем, наше современное нынешнее гипероружие позволило бы нанести несколько очень серьезных, так сказать, ударов по Америке, и они ничего не смогли бы с этим сделать, и они это понимают. Вот, они это понимают. Но поэтому, в том числе, вот эта вот идея защиты себя противоракетной обороны, она давно в Америке является такой достаточно популярной. Они об этом и говорят. Но, в общем, звучит это, в принципе, кроме противоракетной обороны, звучит вот первые два, так сказать, пункта, звучат неплохо. Вот, а что они будут делать в реальности, это надо посмотреть. Но, знаете, когда говорят там насчет Трампа, вы не очаровываетесь там и прочее, никто не очаровывается. И я тоже против того, чтобы вообще хоть чем-нибудь очаровываться. Внутри страны, вовне ее и так далее, и так далее. Но если ситуация такова, что приход Трампа к власти дает какие-то шансы, то я считаю, глупо эти шансы не использовать. Вот, собственно, если, по крайней мере, попробовать это можно. Пока вот эти вещи звучат, вот насчет третьей войны, ну, просто в русле, вот, говорю, того, о чем мы неоднократно рассуждали. И речь не идет о каком-то, знаете, о какой-то сдаче позиции или еще что-то в этом роде. Речь идет о, значит, анализе реальности и, опять же, и о использовании тех шансов, которые действительно могут появиться. Если они появятся, то их надо использовать. Если не появятся, значит, не появятся. Но при всем при этом, в любом случае, еще раз повторю то, с чего начал, стратегическая цель и у России, ну и, на мой взгляд, у всего остального мира, это все равно выйти из ситуации, при которой мы постоянно зависим от того, что скажут США, что сделают США, что произойдет в США и так далее. И так далее. Вот это стратегическая цель. Иначе у нас все время будет на шее петля, а конец веревки будет у них в руках. И в первую очередь это касается денег, в первую очередь это касается доллара. Поэтому, что бы там ни говорила республиканская партия, все равно стратегические цели нашей внешней политики, да и экономики, мне кажется, они должны находиться как раз вот в сфере выхода из-под этого монополярного, так сказать, глобального влияния американцев. Ну и да, и ну, помимо республиканской партии, там другая сила антироссийская, это демократическая партия. Мы знаем, что периодически они меняются у власти. Кстати, последние события в Штатах приободрили премьера Венгрии Виктора Орбана, который ездил много со своими миссиями мира. И вот он допустил, что в случае победы Трампа на выборах Трамп сразу выступит в качестве посредника по мирному урегулированию украинского конфликта. И написал он письмо якобы главе Евросовета Орбан с посланием, с призывом нормализовать дипломатические отношения с Россией и начать переговоры с Китаем о конференции по урегулированию украинского конфликта. Но в Европе, видимо, последние события оценили абсолютно по-другому. Они поняли, что значит, вот эта вся практически безграничная и финансовая, и моральная, и военная помощь со стороны США может иссякнуть. И объявлено, что в Германии уже открылся центр НАТО по оказанию помощи Украине, что это будет главный координационный центр НАТО, создан он на американской базе и будет, значит, регулировать, какое вооружение, какое оборудование отправлять киевскому режиму и как обучать украинских солдат. То есть центр принятия решений по Украине смещается, я так понимаю, из США, из Пентагона в Германию. Еще одно заявление было сегодня интересное. Еврокомиссия в срочном порядке готовит свое предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет замороженных российских активов, но под гарантией резерва бюджета Евросоюза. Это заявил еврокомиссар по экономике. То есть, видимо, проблемы, да, будут, подозревают европейцы, что у них будут проблемы и по части военной помощи Украине, и по поводу финансовой части. Вот готовят резервные планы. Да, ну у нас вот, я так понимаю, сейчас должна быть мелкая пауза, небольшая. Да, должна быть небольшая пауза, и пока эта пауза не наступила, по поводу Европы, сегодня Европарламент, кстати, в Страсбурге, это Франция, первое у них заседание, там уже депутаты кричат, давайте Венгрию лишим права голоса, еще секундная пауза. Вести ФМ. Там уже такие самые отмороженные депутаты говорят, венгры вот хотят мира и в Европе, и на Украине. Давайте, чтобы вообще права голоса у Венгрии не было. Ну, сначала начнем с НАТО, да. Я думаю, что все-таки по поводу НАТО, здесь давайте разделим две вещи. Первое, есть ли, значит, стремление американцев переложить всю ответственность на Европу, даже при нынешнем президенте Байдене? Да, есть такое стремление, это правда. Вот, взять и сделать вид, что это не наша война, как бы, ну, мы, конечно, так сказать, на стороне Украины и Европы, но, в общем-то, пусть эта Европа со всем этим разбирается. Да, есть такое стремление. Это с одной стороны. С другой стороны, все равно в НАТО все зависит от голоса США. Условно говоря, если действительно придет другой президент, и он, например, скажем, примет какие-то другие решения, то никакое НАТО без США, как бы, в принципе, невозможно. Поэтому все будет зависеть тоже в значительной степени от того, если придет другой президент, да, будет ли этот другой президент, а именно Трамп, выполнять то, о чем он, так сказать, здесь говорил. Поэтому все эти центры тоже могут в одночасье, так сказать, да, затормозиться, закрыться и так далее, и так далее. Ведь на самом деле вот то, что вы сказали о обсуждении выделения 50 миллиардов долларов, так сказать, или евро там, да, за счет России, это как раз в том-то и дело, что это такая сигнал тревоги. А вот сейчас вот придет Трамп, денег вообще не даст, и что тогда, дальше делать? Я не верю в то, что Европа в одиночку сможет тянуть конфликт на Украине. Это крайне маловероятно. И более того, как только действительно поменяется в Штатах президент, и если он на самом деле начнет говорить что-то другое и делать что-то другое, многие европейские лидеры, я вас уверяю, так сказать, тоже начнут вибрировать. Тоже начнут вибрировать, вот, и начнут менять свою позицию и говорить о том, что, ну, может быть, и все не так уж и плохо, можно и с Трампом поговорить. Вот. Хотя понятно, что тоже мы Трамп, как бы вопрос даже не в самом Трампе. В конце концов, Трамп может просидеть 4 года и уйти 4 года, они могут ничего и не поменять так радикально, или даже поменять, а потом все вернется назад. Но, тем не менее, если там ближайшую перспективу рассматривать, честно говоря, вот эта вот политика европеизации украинского конфликта, Трамп может продолжить эту линию, но еще раз говорю, без конкретной поддержки США Европа это не вытянет. Ей будет крайне, крайне сложно, хотя, может, у них есть расчеты на то, что если, например, скажем, Трамп, предположим, возьмет и откажется от такого объема помощи, или вообще откажется от помощи, то тогда Европа получит заказы на, значит, свое собственное вооружение, там свои, как бы, эти концерны начнут работать. Может, и у них есть такие мечты, но я думаю, что эти мечты такие очень, очень себе такие выдуманные, потому что, опять же, где брать деньги? Где брать деньги на все эти вещи? Вот если, опять же, восстанавливать доверие к доллару, то, ну, никак не получится реквизировать, что называется, российские активы, потому что никакое доверие к доллару таким образом восстановлено быть не может. Поэтому все равно все очень сильно будет зависеть, конечно, от того, кто придет на выборы в Штатах в ноябре, вот, ну и заступит на должность в январе, вот, в конце января. Вот, и что он будет делать на самом деле, потому что это разговоры разговорами. Вот, пока, но при этом пока, в общем-то, прогноз все тот же, да, до выборов в Штатах, до вступления в должность нового президента. Я думаю, что ситуация, к сожалению, как бы, да, к сожалению, будет примерно, вот, примерно, так сказать, балансировать на, вот в том виде, в каком она сейчас есть. Но опять, вот я честно скажу, что в какой-то, если вдруг американцы, так сказать, сделают шаг назад, я не верю в консолидированную, абсолютно объединенную Европу, которая будет прям там биться, так сказать, до последней капли крови там за Украину. Мне кажется, это ну, такая миф скорее такой, да. Ну, тем более, что в Европе по-прежнему большинство, подавляющее большинство, это те, кто поддерживает Зеленского, и прямо открыто уже травят и правительство Венгрии, и премьера Венгрии Орбана. А тут Урсула фон дер Ляйен, которая вот-вот новый собранный Европарламент переизберет на пост президента Еврокомиссии, она прямо сказала, мы будем бойкотировать все запланированные в Венгрии заседания под председательством Венгрии в Совете. Венгрия до конца года председательствует в Совете. На что ответили в венгерском правительстве на такие заявления, что вот как теперь выбирать, как нам теперь сотрудничать, все ли теперь решения комиссии основаны на политических соображениях, спрашивают. То есть вот уже по этой линии достаточно серьезно идет раскол. Ну и Европарламент, еще раз напомню, сегодня собирается. Он новый, он более правый и более там хрупкое большинство голосов. Но это большинство голосов все-таки пока за фон дер Ляйенов и прочих. Ну, по сути, это истерика. Вот в чем дело. Тут опять, им кажется, что они сейчас вот могут взять и силы и задавить эти тенденции. Орбан появился не на пустом месте. Да, вот эти правые, которые прошли в Европарламент, появились не на пустом месте. Еще раз повторю простую вещь. Люди, которые управляют Штатами, которые управляют Европой, они серьезно стали отставать от времени. Они не хотят признаваться себе в том, что их замечательные, в кавычках, так сказать, и универсальные, в кавычках, рецепты жизни, они устарели, вот, они не работают. И на самом деле появление Орбанов, Трампов, Фица, там, Марин Ле Пен там, и всех остальных, это не случайность. Это не то, что там, или это там путинские, так сказать, происки, там, да, а это результат их собственных ошибок. Ошибок европейской элиты. И эти ошибки никуда не делись. И если их европейская элита не признает, то вот эти явления будут только развиваться. Вы, например, чего будет стоить, например, лишение Венгрии права голоса? Это будет тяжелый очень кризис внутри Евросоюза. Означает, что Евросоюз сам себя загонит в достаточно тяжелый кризис. Потому что после этого, ну, все скажут, ну, а что, тогда получается, что кого угодно могут лишить голоса. А в чем тогда вот эта самая европейская демократия состоит? То есть просто все должны молчать? Или действительно, политические решения? Европейский Союз вообще образовывался как экономическая организация, в первую очередь, да? Речь шла об экономике, которая должна была обеспечить процветание. А теперь оказывается, что экономика вообще не имеет никакого значения, да? Потому что все надо гнать на какую-то там Украину, которая не является ни членом Евросоюза, ни членом НАТО, и вообще не является непонятно чем. Мне кажется, что все бабки надо загонять вот в эту Украину. Экономической выгоды от этого никакой, абсолютно ноль. Там чистая идеология, чистая политика и так далее. Это все в итоге будет приводить к кризисным явлениям, потому что оно рационально очень плохо объясняется. А нерационально оно не может так вот цеплять души, что называется, из передовых европейцев, вот, которым там, условно говоря, можно там бесконечно объяснять, что вот если не Украина, то все, капец. Я думаю, что вот эти многие эти формулы просто реально начинают разваливаться. Они все хуже и хуже работают. Поэтому, с одной стороны, понятны их усилия, а с другой стороны, эти усилия, они все больше похожи на истерику. Истерику, и пока вот эта вот, так сказать, тенденция с новыми правами, она будет только усиливаться. Потому что, тем более, кстати говоря, то, что они не у власти, тем более, что их просто стало больше, но они не управляют, эта ситуация позволит им все, этим новым правам, все абсолютно, так сказать, беды и недостатки вешать на нынешние власти Евросоюза. А недостатков будет более чем достаточно. Это только будет усугублять ситуацию. Первая склока на первом заседании Европарламента, там громят сторонницу Урсулы фон дер Ляйен, и противники призывают добиваться мира на Украине. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь.